А Дед Мороз существует. Автор рассказа Саша Паулан. За окном падали мягкие снежинки. А это значит, что можно будет слепить снеговика. А если постараться, то и крепость. Ну, как минимум, поиграть в снежки. Хоть Даня был уже взрослый, он в этом году пошел в первый класс, зимние детские игры очень любил. На улицу уже начали выходить его друзья, и скоро может начаться самое веселье, а он проспал. Бабушка разрешила ему вечером посмотреть интереснейший фильм про мумию, поэтому уснул он поздно. А дедушка-предатель даже не разбудил его. Теперь выйдет на улицу самым последним. Даня, посмотрев в окно, в нетерпении заерзал на стуле, ожидая, пока бабушка сделает завтрак. Дедушка Анатолий Григорьевич сидел рядом и читал газету «Спорт». Он никуда не спешил и не хотел торопить свою жену, Марию Михайловну. За столько лет их совместной жизни он привык, что любимую лучше не подгонять, а то можно попасть под горячую руку, а это чревато последствиями. Например, она сразу найдет полочку, которую надо прибить, раз тебе делать нечего. Джек, старая немецкая овчарка, уютно расположился у дедушкиных ног в ожидании вкусного драника. Он уже знал, что тот с ним точно поделится. Анатолий Григорьевич не мог устоять от его взгляда, как и от просьб своей любимой жены и любимого внука. Они вили из него веревки. Джек всегда получал вредную вкусняшку или лишний круг на прогулке. От одного взгляда жены Анатолию Григорьевичу хотелось бежать в цветочный за букетом, что он и делал последнее воскресенье каждого месяца. Как-то прижилась эта традиция. А в магазине с игрушками он не мог отказать Дане, если внук на него жалобно смотрел, обхватив своими тоненькими пальцами коробку с очередным монстром. По кухне расплывался аппетитный аромат. И, наконец, бабушка поставила на стол большую тарелку с горячими драниками, пиалу с холодной сметаной и три кружки чая с лимоном и листиками малины. «Бабусь, а мама с папой успеют прилететь к Новому году?» — спросил Даня, активно закидывая в рот обжигающие кусочки драника. Праздник уже послезавтра, и Даня очень переживал, что родители не приедут. «Во-первых, не говори с набитым ртом». Мария Михайловна иногда пыталась быть очень строгой. «Во-вторых, они обещали». «А в-третьих», — в разговор вступил Анатолий Григорьевич, «тебе с нами скучно?» «Ты чего, деда?» Даня обнял дедушку. «Мне с вами никогда не скучно». И это была чистая правда. Даня с родителями жил в соседнем доме и почти каждый вечер прибегал к бабушке с дедушкой, чтобы они помогли с уроками. Собрать новый макет самолета с дедушкой, просто поболтать и обнять любимых старичков. А еще часто Даня оставался у них на выходные, чтобы послушать дедушкины сказки. Они были невероятные, волшебные и безумно интересные. Если было лето, то все действия в сказках тоже происходили летом. А если зима, то и сказки становились снежными. Вот и сейчас, пока родители уехали в отпуск, Даня уже целую неделю слушал зимние дедушкины сказки. Про мальчика, который мечтал стать снежным королем. Про снеговика, который хотел найти лето. Про снежное королевство, где живут снежные люди. Все дедушкины сказки были наполнены добром и магией. Поэтому, когда Даня засыпал, ему снилось, что он ледяной рыцарь или что он путешествует по снежному королевству. «Бабусь!» Даня доел и поставил свою тарелку в раковину. «Можно пойти гулять? Кто же тебе может запретить?» Мария Михайловна всплеснула руками. «Кроме бабуси», — пошутил Анатолий Григорьевич, за что сразу получил своей же газетой от жены. «Ну, охламоны!» Мария Михайловна улыбнулась. Ей очень нравилась эта душевная связь между мужем и внуком. Даня, как взрослый, оделся сам, а перед выходом из квартиры прошел жесткую проверку от бабушки. Главное, чтобы не замерз. «Не промокни!» — напутствовала она убегающего вниз по лестнице внука. День, правда, выдался замечательный. Ночью прошел снегопад, который укрыл город белоснежными горами. снежинки, которые смешно ложились на ресницы прохожих, и на мокрые носы собак. Заигрывали и приглашали детей побыстрее начать строить снежные крепости, чтобы потом защищать их друг от друга. Данины друзья уже вовсю начали стройку, поэтому он, недолго думая, бросился в гущу событий. И все завертелось и закружилось. Кто-то лепил снеговиков, кто-то защищал от нападений свой снежный замок. Зима — то время, когда всем можно почувствовать себя ребенком. Поэтому один из пап, который катал свою маленькую дочку на красивых красных санках, не выдержал, слепил пару снежков и аккуратно запустил их в крепость. Время за играми летело незаметно и близилось к обеду. Мария Михайловна перестала хлопотать на кухне, открыла окно и на весь двор закричала: «Даня, иди домой!» Но внук был слишком занят соревнованием за самого высокого снеговика. «Даня!» Мария Михайловна закричала еще громче. «Сколько можно тебя звать?» Ее голос пронесся по двору, словно гром. На секунду показалось, замерли все, даже снег. «Бабусь!» Даня подбежал к дому и посмотрел на окно, в котором виднелась бабушка. «Почему домой?» «Потому что ты хочешь кушать!» Мария Михайловна привела аргумент, с которым сложно было спорить. Даня неохотно поднялся на третий этаж, где у открытой двери уже стояла бабушка с веником в руках. «Ох, снеговик!» Мария Михайловна начала сбивать налипший снег с одежды Дани. «Не хватало только заболеть на празднике!» «Ну, бабусь!» Протянул Даня, но покорно продолжил стоять, ожидая, пока бабушка собьет последнюю снежинку с ботинок. «Сейчас пообедаем и будем ставить елку!» Анатолий Григорьевич потер руки. В их семье была необычная традиция. Елку ставили за день до Нового года. И эта традиция укрепилась, когда в доме появился Джек. Маленькому щенку было очень интересно попробовать перевернуть такую заманчивую большую игрушку. И чтобы сохранить елку в целости до праздника, Марии Михайловной было принято волевое решение — елку убрать. Анатолий Григорьевич аккуратно достал большую коробку с искусственной красавицей с антресоли и установил ее в большой комнате около окна, пока Мария Михайловна заботливо протирала стеклянные игрушки от пыли. Красивые фигурки так и манили их схватить и поиграть. Но Даня был научен опытом, что они слишком хрупкие. «На них можно смотреть, но не играть», — причитала Мария Михайловна после первой разбитой Даней игрушки-снеговика, которую она бережно хранила. Даня, хоть и был очень маленьким тогда, понял, что бабушка очень расстроена, поэтому подошел и обнял ее. «Бабушка, я слеплю тебе настоящего снеговика». Елка получилась такой красивой на зависть всем. Стеклянные игрушки заманчиво блестели и пускали по комнате солнечных зайчиков. Разноцветная гирлянда создавала атмосферу волшебства. А кусочки ваты, которые лежали на зеленых ветках, были похожи на снег. Единственное, чего не хватало этой елке — подарков, на что Даня сразу обратил внимание. «А подарки будут?» — спросил малыш немного капризным от усталости голосом. «Конечно, будут!» Анатолий Григорьевич потрепал внука по волосам. «Дед Мороз их обязательно принесет!» «Дед Мороза не существует!» Даня с грустью вздохнул. «С чего ты взял?» Анатолий Григорьевич взволнованно перевел взгляд с внука на жену. «В школе сказали!» «Не слушай!» Мария Михайловна опустилась к внуку. «Дед Мороз существует! Просто иногда подарки разносят его помощники!» Даня ничего не ответил и зевнул. «Мне кажется, кому-то пора пойти на дневной сон». Анатолий Григорьевич поднял внука на руки и отнес в его комнату. И пока Даня слушал новую дедушкину сказку, под елкой оказался подарок. Дед Мороз все-таки заглянул к мальчику раньше праздника. «Бабусь! Деда!» — закричал Даня, проходя мимо елки после сна. «Дед Мороз существует!» «Почему ты так думаешь?» Мария Михайловна крикнула из кухни. «Тут подарок!» «Где?» В комнату вбежали бабушка с дедушкой. «Вот, под елкой!» Даня указал на коробку, которая была упакована в подарочную бумагу с принтом из самолетов. «Тогда давай посмотрим, что там!» Анатолий Григорьевич подмигнул внуку. Даня Трясущимися от волнения руками аккуратно снял бумагу. А там... там сборная модель парусника. Даня в восторге запрыгал по комнате. «Деда, давай собирать!» Дедушка и внук сели за стол и стали клеить детальки корабля. Палуба, мачты, паруса. И через несколько часов на подставке стоял красивый корабль. Новая гордость в коллекции. Незаметно наступил вечер. За окном ярко светила луна и мерцали звезды. Мороз вернулся в город. Точнее, Дед Мороз. Ведь если ты веришь в чудеса, то они случаются.